Глава 5. Клинические проявления COVID-19. В 90% случаев новый коронавирус вызывает лишь банальное ОРЗ. Да-да, то самое ОРЗ, которым мы столько раз болели. Небольшой озноб, ломота в теле, умеренный подъем температуры, заложенность носа, кашель, расстройство стула. Весь джентльменский набор практически любой вирусной инфекции. И вирус гепатитов, и ВИЧ часто при проникновении в организм человека могут вызывать подобные симптомы, только люди далеко не всегда обращают на это внимание. Итак, перечень симптомов, наиболее характерных для ковида. Первое. Температура 38 градусов и выше. Второе. Кашель. Третье. Одышка. Четвертое. Потеря обоняния и вкуса. Пятое. Боль в горле. Шестое. Боль и ломота в теле. Седьмое. Озноб. Восьмое. Головная боль. Девятое. Насморк. Десятое. Тошнота, рвота. Одиннадцатое. Понос. Двенадцатое. Усталость, разбитость. Тринадцатое. Мелкоточечная сыпь. Как видите, ни одного симптома, который мог бы считаться специфичным для ковида. Как же тогда отличить ковид от других ОРЗ? Клинически никак. В подавляющем числе случаев ковид и есть ОРЗ. Именно поэтому в период эпидемии любой человек с симптомами ОРЗ автоматически становится подозрительным на ковид и должен быть протестирован. Инфицирование новым коронавирусом в тяжелых случаях вызывает атипичную пневмонию. Развиваются одышка, кашель, не спадает температура. Кашель может быть как сухой, так и с мокротой. Наиболее специфические изменения при ковид-пневмонии видны на КТ. Характерная картина с затемнениями по типу матового стекла. В подавляющем количестве случаев она протекает малозаметно для больного и укладывается в вышеописанную клиническую картину. Иногда все может пойти по более неприятному сценарию. Собственно, в этом случае пневмония перестает быть пневмонией в том смысле, как мы ее обычно представляем – воспаление легочной ткани, в результате которого нарушается оксигенация – насыщение кислородом крови. При ковиде проблема оксигенации возникает еще и с другой стороны, со стороны сосудов. Артериолы забиваются тромбами и перестают пропускать кровь к легочной ткани. В результате развиваются кислородное голодание организма и тяжелая одышка. В ответ на инвазию коронавируса организм пытается мобилизовать местный иммунитет. Однако по механизмам, не изученным до конца, эта реакция становится неконтролируемой. В кровь выбрасывается огромное количество биологически активных веществ, что приводит к мощной воспалительной реакции, так называемому цитокиновому шторму. Врачи могут отследить его начало по изменениям определенных маркеров в крови и попытаться оборвать введением специального лекарства из группы моноклональных антител – тазилисумаба. Тут главное – ввести лекарство не раньше и не позже начала цитокинового шторма, своеобразная стрельба по тарелочкам. Лекарство само по себе угнетает иммунитет, и как осложнение может присоединиться тяжелая бактериальная инфекция. У ковида есть одна особенность – разница между относительно неплохим самочувствием и реальной тяжестью состояния. Поэтому познакомьтесь внимательнее со следующей главой.